«Надо срочно выбираться из этого леса», — осипшим голосом сказал я, будучи потрясенным своей догадкой. «Здесь слишком много странностей». «Согласна», — кивнула головой Катай, как-то странно посмотрела на меня. «Она точно знает о моих кошмарах», — догадался я. Том 2, глава 6. Сверхспособность, магия и Пикачу. Итак, утром следующего дня я столкнулся с дилеммой. С одной стороны, посещать лес стало опасно. На меня ополчился неизвестный монстр, и все приняло очень дурной оборот. С другой стороны, мы не можем прожить в логове Герберы вечность. Нужно срочно выбираться из этого леса. И так как монстр охотится не за мной, а за моими питомцами, то вполне логично будет сделать следующее. 1. Лично разведать маршрут передвижения заранее. Затем, взять с собой девчонок и за день постараться уйти как можно дальше от логова Герберы. То есть, придется начать своеобразную гонку на выживание. 2. Одному соваться в лес стало опасно. Я вновь могу оказаться в том кошмаре, и меня кто-то должен будет вытащить оттуда. Значит, следует взять кого-то из своих питомцев в качестве охранника. При этом надо учесть вероятность того, что мы вновь можем попасть в засаду. Следовательно, меня должен сопровождать кто-то очень сильный и знающий мой секрет. И тут, других вариантов кроме Герберы, нет. Приняв решение, я подошел к Гербере. «Хозяин», — обрадовалась она мне, при этом что-то пряча за спиной, — «а у меня для вас подарок, вот». И Гербера торжественно вручила мне новые штаны. «Спасибо», — искренне поблагодарил я ее, ведь ее подарок был весьма актуальным, так как моя школьная одежда давно уже превратилась в лохмотья. «Гербера, ты не против, если мы вновь посетим лес?» «Нет», — односложно ответила Гербера, и ее улыбка вмиг исчезла. «Но, хозяин, может быть, вам стоит передохнуть? Вы сегодня слишком бледный. Вообще-то я и сам чувствовал безумную усталость. И, единственное, чего мне сейчас хотелось, — заснуть. Но проблема в том, что как только я закрывал глаза, так мне тут же вспоминалась гора из трупов. В общем, засыпаю я с большим трудом. И это еще одна причина, по которой мне хотелось побыстрее покинуть лес. Поэтому я проигнорировал вопрос Гербера и начал демонстративно примерять ее подарок. Кстати, видимо, Гербера торопилась сшить эти штаны, а потому в качестве дополнительного материала использовались лоскуты от моей старой рубашки, так что штаны получились с заплатками. Но в моей ситуации придираться к такому пустяку было не с руки. Надо попросить Герберу сшить что-нибудь и для кота. В общем, давайте я пропущу эпизод с примеркой штанов и описание того, как Лили и Роза отговаривали меня идти в лес. Штаны подошли, и я еще раз поблагодарил Герберу. А Роза и Лили побурчали немного, да махнули рукой. На этот раз я не хотел никого приручать или с кем-то сражаться. Моя задача была вполне ясна и конкретна: разведать путь на север. И где-то после часа пути мы с Герберой вышли к водопою, до которого я безуспешно пытался дойти два последних дня. Водопоем для монстров служило весьма большое озеро. И, как я и предполагал, тут было полно всевозможных монстров. Однако большинство из них нападать на нас не решалось и предпочитало либо убегать, либо обходить стороной. Правда, были и монстры, которые демонстративно порыкивали на нас. Я так понял, что они были не прочь напасть, но при этом считали, что делать это у водопоя бесчестно. Мою догадку подтвердил тот факт, что пара монстров начала нас преследовать, и стоило нам отойти от озера, как они тут же атаковали. Одним из этих монстров был медведь с головой кролика, а другим монстром был метровый рак. Кажется, они не были умны и действовали на уровне инстинктов. Так что, когда Гербера оторвала раку клешню, медведь тут же напал на подранка, посчитав его более легкой добычей. Разумеется, в пылу битвы Герберу было не остановить, и не обратив никакого внимания на тот факт, что с ней уже никто не сражается, она буквально заживо освежевала несчастных монстров. Впрочем, я не старался ее остановить, и на мое решение повлияло несколько причин. Во-первых, таких монстров я раньше не встречал, а значит, их останки надо отнести Лили. Вполне возможно, что, поглотив их, Лили сможет получить новые способности. Во-вторых, нам нечего есть, кроме как волчьего мяса. Надеюсь, вы помните, насколько оно отвратительно. Но, может быть, мясо этого странного медведя или гигантского рака будет чуточку лучше на вкус. Размышляя над этим вопросом и наблюдая за тем, как Гербера упаковывает останки монстров в огромный кокон, я открыл фляжку с водой. «Ты мой!» — услышал я истеричный женский крик, и меня пронзила сильнейшая головная боль. Поперхнувшись водой, Я выронил фляжку и схватился за голову. «Хозяин!» – испуганно вскрикнула Гербера. «Все в порядке», – сквозь кашель успокоил я ее. «Это уже почти прошло. Подбери фляжку. Вода вытекает». «Хозяин, может, нам стоит вернуться?» – обеспокоенно поинтересовалась Гербера, протягивая мне фляжку с остатками воды. «Нет», – решительно помотал я головой. «Мы должны сделать все возможное для того, чтобы покинуть этот лес как можно быстрее. Так что я сейчас немного отдохну, и мы продолжим путь на север». Головная боль постепенно утихла. Однако, перед моими глазами все еще мелькали белые огоньки. Они были словно светлячки в ночи. Только вот сейчас была середина дня, и их беспорядочное мельтешение нервировало меня. Отлично понимая, что совершаю глупость, я замахал руками в надежде отогнать эти огоньки. «Хозяин, что вы делаете?» — поинтересовалась Гербера. «Перед глазами какая-то белая мошкара мельтешит», — честно признался я. «Наверное, я все же не выспался. Возможно, это кое-что другое», — вдруг весьма серьезным тоном предположила Гербера. «Да что ж опять не так?» — раздраженно подумал я. «Неужели эти белые огоньки перед моими глазами какая-то очередная разновидность монстров?» Тем временем Гербера подошла ко мне вплотную и указательным пальцем надавила мне на переносицу. К моему удивлению, буквально за пару секунд белая мошкара полностью облепила ее руку. «То есть получается, что эти белые огоньки не плод моей фантазии? Как их много!» — восторженно прошептала Гербера. «Кхм!» — окончательно растерялся я. «Это хорошо или плохо?» «Эти огоньки безобидны», — ответила Гербера. «И вы быстро к ним привыкнете. В какой-то момент вы вообще перестанете их замечать. Но дело в том, что их притягивает магия. И чем больше магическая сила существа, тем больше вокруг него кружит огоньков. То есть, они поедают мою магию?» — не понял я объяснения Герберы. «Нет», — успокоила меня Гербера. «Им просто нравится жить возле источника магии. И, кроме того, они защищают этот источник от магических атак». «Так», — начал выстраивать я логическую цепочку в уме. «По какой-то причине неизвестный враг начал паниковать. Иначе как еще объяснить этот истеричный вопль и столь отчаянную атаку на меня? В то же время, возле меня начали роиться какие-то белые огоньки. И эти огоньки, по словам Герберы, защищают источник магии, возле которого они живут. Вроде бы все очевидно, кроме одного. А как я заполучил эту магию? Почему раньше я этих огоньков не замечал, а неизвестный монстр залезал ко мне в голову, когда ему вздумается?» Задумавшись над этими вопросами, я решил задать их Гербере. «Не знаю», — пожала плечами Гербера, после чего она попыталась разъяснить свой краткий ответ. «Монстры получают магию, убивая других монстров. Но вы, хозяин, не способны вытягивать магическую силу из них. Может быть, магия возникла в вас из-за веры?» «Вера?» — не понял я и это объяснение Герберы. «В смысле, что-то вроде религии. Для меня, лилии и розы, вы как божество», — смущенно потупив взгляд, начала объяснять Гербера. «Мы не представляем, как мы сможем жить без вас». Окончательно засмущавшись, Гербера замолчала. «Для своих монстров я божество», — попытался я отстраненно осмыслить слова Герберы. «И допустим, втайне, мои монстры молятся на меня, поэтому я и заполучил магию. Но это объяснение не отвечает на главный вопрос. А почему раньше у меня не было никакой магии?» «Гербера, в моей семье уже пятый день, и до этого момента не было никаких огоньков и никакой магии. Что сегодня произошло?» Пытаясь ответить на эти вопросы самостоятельно, я начал вспоминать сегодняшний день. Проснулся, отправился в лес на разведку, прошел мимо водопоя, полюбовался тем, как Гербера убивает двух монстров. Вроде бы все, но, с другой стороны, я ведь только что прошел мимо местности, в которой было полно монстров. Может ли быть так, что неосознанно я смог приручить еще одного монстра, и вера этого монстра в меня как раз и добавила недостающее количество магии? «Гербера», — обратился я к паучихе, оглядываясь по сторонам, — «а ты не чувствуешь еще кого рядом с нами, какого-нибудь монстра, который мог бы стать новым членом нашей семьи?» «Нет», — односложно, но вполне уверенно ответила Гербера. Кажется, она все еще была немного смущена. Почесав голову, я был вынужден признать, что ничего не понимаю. Мир, в который я попал, слишком странный и неправильный. Ведь, как обычно бывает в новеллах, попал в другой мир, открылось игровое меню с прокачкой уровней и выбором способностей. Так где же мое игровое меню? Кто решил за меня, какой способностью мне обладать? Причем, уровни в этом мире существуют, О них говорят, как Лили, так и Роза. Мало того, ребята со сверхспособностями сразу же подметили, что чем больше монстров они убивают, тем сильнее они становятся. То есть это самая тривиальная система гринда. Но еще раз повторюсь, никакого игрового меню никто никогда не видел. Затем, я открыл весьма неприятный секрет, связанный с моими прирученными монстрами. В новеллах все просто. Если ты приручил покемона, он верен тебе до самой смерти. В моей же ситуации, монстры могут в любой момент покинуть меня или убить. А сейчас выясняется, что помимо сверхспособности есть и какая-то магия. И как она добывается, я без понятия. То есть, поясню, до этого момента я думал, что сверхспособность – это и есть магия. Просто у этой таинственной силы разные названия. Оказывается, что нет. Сверхспособность и магия – это две совершенно разные вещи. И каких сюрпризов мне еще ожидать? А самое главное, где бы найти человека, который все это подробно объяснил бы мне и показал на примерах, у кого я могу научиться всем этим вещам? Возможен и еще один вариант. Тем временем, после раздумий сказала Гербера, «Видите ли, хозяин, мы очень тесно связаны с вами, то есть мы читаем чувства друг друга и можем общаться друг с другом на расстоянии. Так почему же и наша личная магия не может быть общей? То есть, в теории, я могу пользоваться магией Лили, Розы или твоей», уточнил я. «Как-то так», неуверенно ответила Гербера. «Но почему же магия появилась во мне только сегодня? Ведь Лили сопровождает меня уже больше месяца». Вместо ответа Гербера лишь пожала плечами. «Нет», — подумал я, — «факт того, что я могу пользоваться магией своих монстров, и факт возникновения во мне магии как таковой, это две совершенно разные вещи. Вполне возможно, что магия возникла на основе веры моих монстров в меня. А вот теперь, когда магия во мне пробудилась, я могу попытаться скопировать магию своих монстров, например, водные заклинания Лили. Но это все равно не объясняет, почему магия пробудилась во мне именно сегодня. После таких размышлений, я решил немного сменить тему моего разговора с Герберой. Получается, чем больше будет наша семья, тем более разнообразную магию я смогу использовать. Задал я Гербере провокационный вопрос. А чем разнообразнее и сильнее будет моя магия, тем у меня будет больше шансов справиться с тем, кто постоянно пытается влезть в мою голову. Да, неохотно признала этот факт Гербера, но я все равно не хочу делить вас с кем-то еще. Давайте я лучше нарожаю вам детей. Они будут сильными, и их будет много. Упс, вообще-то я рассчитывал, что Гербера согласится на дальнейшее расширение семьи, и не ожидал, что все повернется так. Нужно срочно заканчивать этот разговор. Знаешь, обратился я к Гербере, у меня такое чувство, что все же к нашей семье присоединился кто-то еще. Ты точно никого не видишь рядом с нами? Вмиг насторожившись, Гербера внимательно осмотрелась вокруг и пожала плечами. Странно, одним словом прокомментировал я все произошедшее со мной сегодня. Почему же тогда магия пробудилась во мне только сейчас? Может, вернемся домой? В очередной раз предложила Гербера. Вы слишком бледны, вода в вашей фляге почти вся пролилась на землю и, возможно, более подробно на ваши вопросы сможет ответить Роза, она ведь намного старше меня. Признаться, теперь я уже не знал, что важнее. С одной стороны нужно проложить безопасный и короткий маршрут к краю леса, дабы покинуть его как можно быстрее. С другой стороны, с помощью магии я могу защититься от атак монстра, который пытается залезть мне в голову. А потому информация о том, как пользоваться магией, тоже очень важна. И пока я размышлял, Гербера вдруг заслонила меня своей спиной от неведомого врага. «Я тебя увидела!» — грозно прокричала кому-то она. «Живо иди сюда!» С ближайшего дерева посыпалась листва, и что-то спрыгнуло на землю, что-то очень мелкое. А затем из густой травы показался чей-то хвост, который очень медленно стал приближаться к нам. В конце концов к нам медленно и осторожно подошла самая обычная лисица. Не какой-то там гигант, а самая обычная лиса. Возможно, правильнее было бы назвать ее лисенком, потому что она была слишком уж маленькой. Пика. Вдруг поприветствовала нас лисичка. Не понял я этого прикола. Ты Пикачу. Обиженно фыркнув, лисица вдруг начала надуваться, как воздушный шар. Клянусь, в какой-то момент она даже приподнялась над землей, а затем с криком. Чу-у. Она выдохнула три шаровые молнии подряд. Тварь. Прокричала Гербера, заслоняя меня от молнии своим телом. Черт. Кажется, что лисице не понравилось это имя. Впрочем, это и не удивительно. Только малолетний идиот мог придумать своему питомцу такую кличку. Тем временем, странная лисичка уже была запечатана в кокон, и, кровожадно улыбнувшись, Гербера не удержалась от того, чтобы не унизить своего врага. «Мелкое ничтожество, что размер, что сила, мне даже потрошить тебя неохота, умри!» И не успел я сказать Гербере: «Стой!» Как одна из лап паучихи буквально раздавила кокон. «Пика!» — прокомментировала это зрелище лисичка, сидя на голове паучихи. «Слезь с меня сейчас же!» — испуганно вскрикнула Гербера. «Чу-у!» — ответила ей лисичка, и в макушку паучихи ударила шаровая молния. «Ах ты ж!» — прокричала Гербера, от макушки которой подымался сероватый дымок. Но лисичка уже скрылась в густой траве, оставив меня гадать, что это сейчас было вообще. Том 2, глава 7, личная встреча с хозяйкой леса. Должен ли я был преследовать эту лисичку? На первый взгляд, нет. Изначально я ставил перед собой задачу разведать лес и не отвлекаться на монстров. Но с другой стороны, в свете последних событий, возможно ли, что эта лисичка новый член моей семьи? Пытаясь ответить на этот вопрос, я закрыл глаза и попытался провести ревизию своих монстров. Первый я почувствовал Герберу, что и не мудрено, ведь она была прямо рядом со мной, и меня тут же охватили злоба и обида. В моей голове вертелись лишь слова: поймать, растоптать, нет, сначала выпотрошить живьем, а потом растоптать. Затем лютый гнев Герберы сменился на нежность и теплоту, которые царили в душе Лили. Интересно, а как я буду выглядеть, когда забеременею от хозяина? Прозвучали в моей голове ее мысли. БРР. Вслух ужаснулся я и переключился на Розу. Ня, ня, ня. Как собака гавкала Роза. И хоть убейте меня, но я так и не понял, зачем она это делает. Причем Роза именно гавкала. То есть, представьте, как лает собака, и замените собачий гав на кошачий ня. При этом, не меняйте интонации. Вот вы и получили то, что услышал я. В общем, у меня не семья, а какой-то дурдом. Но самое главное заключалось в том, что больше я не чувствовал никого, и я просто не мог найти объяснение странному поведению лисички. То есть, к нам подошел маленький монстр, который бы никогда не справился с Герберой, вежливо с нами поздоровался, а потом напал. Признайте, это звучит еще бредовее, чем то, что творится в головах моих монстров. В общем, я пришел к выводу о том, что должен догнать лисичку и попытаться разобраться в произошедшем. Тем более, что меня особо никто и не спрашивал, хочу ли я преследовать лисичку или нет. Гербера просто усадила меня на свою паучью спину и начала погоню. Так что мои размышления особой роли не играли. Скорость, с которой монстры мчались по лесу, была намного выше той, чем смогла бы развить даже самая лучшая беговая лошадь. А потому я опишу погоню так. По лесу несся юркий мотоциклист, который ловко избегал столкновения с деревьями и перепрыгивал через валежник, а за ним гнался танк, который сносил все, что преграждало ему путь, оставляя за собой широченную просеку. И на броне этого танка гордо восседал я. При этом я размышлял о том, что определенно, на одном из уроков биологии, я краем уха слышал словосочетание «лисья стая». Не может ли случиться так, что и этот монстр заманивает нас в ловушку? Но с другой стороны, как много может быть лис в стае, и реально ли они смогут справиться с Герберой, при условии, что даже прямое попадание шаровой молнии в голову паучихи лишь слегка опалило ей волосы. В общем, вариант с засадой как-то маловероятен. Скорее уж, все выглядит так, что с нами хотели познакомиться, но потом все пошло как-то наперекосяк, и главная моя задача заключается в том, чтобы повторить попытку знакомства, а заодно вовремя остановить разгневанную Герберу. Хотя я и не отметал вариант, что нас заманивают в логово более сильного существа, но одно дело проявлять осторожность, а другое впасть в окончательную паранойю. Так что, готовый в любой момент сказать Гербере «стой», я продолжал наблюдать за погоней со стороны, а погоня была весьма увлекательной. Гербера не просто гналась за лисичкой, но периодически пыталась поймать ее своей паутиной. Однако хитрющая лиса постоянно петляла между деревьями, и Гербера никак не могла попасть в свою цель. Между тем, словно насмехаясь над паучихой, лисица комментировала каждый ее промах насмешливым «пика». А когда лисичка перепрыгивала через очередной валежник, она разворачивалась к нам своей мордочкой и кричала «чу-у», и в нас летела очередная шаровая молния. «Я заставлю тебя сожрать свой же собственный хвост», — кричала в бешенстве Гербера. «Пика, пика», — отвечала ей лисичка. И так продолжалось до тех пор, пока мы не выбежали на огромную поляну. Пик. Первой удивилась лисичка, осознав тот факт, что деревья вдруг закончились, и началось чистое поле. Ага, радостно воскликнула Гербера. Теперь ты от меня не уйдешь. И тут, давайте я прерву свой рассказ и сделаю маленькое отступление. Это поможет вам понять то, что произошло дальше. Ведь в погоне за лисицей я не учел одну очень важную деталь. Представьте самого обычного зверя, загнанного в угол. Он никак не связан с хозяйкой леса, которой я нужен почему-то живым, и не связан с моей семьей, по крайней мере, я никак не ощущаю этого монстра. В общем, забудьте вообще о том, что эта маленькая лисичка является монстром. Воспринимайте ее как обычного зверя, которого охотники загнали в угол. Представили? А теперь ответьте, как полагается поступить этому зверю? Думаю, ваш ответ будет прост. Загнанный в угол зверь нападет на своих преследователей. А если он живет еще и в стае, то обязательно позовет своих сородичей на помощь. Чу-у! Прокричала лисичка, и в Герберу полетело сразу две шаровые молнии. Не уйдешь! Прокричала в ответ Гербера, бросая в лисицу паутину. Пика! Изо всех сил завизжала лисичка, уклоняясь от паутины. И тут я понял, что все это добром не кончится. Возможно, если бы со мной была Лили, она бы уже давно предложила оставить лисичку в покое. Если бы рядом со мной была Роза, то она бы вообще не погналась за лисой, сказав что-то наподобие. Будет надо, сама придет. А кота тут же бы начала перечислять с десяток ловушек, в которые мы можем попасть, пустившись в погоню за непонятным нам монстром. Но я был с Герберой, которая в пылу боя вообще ни о чем не думает. А потому, мой крик, Гербера, уходим сейчас же, был проигнорирован напрочь. Хотя, безрассудство Герберы было вполне объяснимо. Она привыкла к тому, что является самым сильным монстром в округе, а потому, ей не свойственно было проявлять осторожность. Но проблема заключалась в том, что Гербера всего лишь одна, и как я когда-то сказал, слаженная работа нескольких человек способна горы свернуть. Правда, мы сейчас сражались не с людьми, но это ничего не меняет. Чу-у, раздался целый хор голосов, и в нас полетело несколько десятков шаровых молний. Хозяин, все же вовремя смогла опомниться Гербера, и я мигом отказался под ее паучьим брюхом. В следующее мгновение десятки шаровых молний врезались в Герберу, которая накрыла меня своим телом. «Ах вы!» — попробовала выкрикнуть Гербера, достойно выдержавшая атаку. Но ей тут же ответил еще более многоголосый хор. «Чу-у!» И со всех сторон в нас полетело уже более сотни шаровых молний. Признаться, увидев это зрелище, мне впервые стало страшно за Герберу. Сколько она сможет выдержать попаданий, и сколько времени нас могут обстреливать эти лисицы. А самое главное, как это прекратить. Ведь я напомню вам о том, что в данный момент я лежу под Герберой. И я согласен с тем, что это сейчас двусмысленно прозвучало, но тут нет ничего смешного. Стоит мне только выбраться из-под паучихи, и меня поджарит одной из этих молний. По этой же причине и Гербера не может никуда уйти или хоть как-то уклониться от молний. Впрочем, Гербера все же не собиралась просто стоять на месте и стойко терпеть боль. Быстро сделав из своей паутины некое подобие кнута, она стала размахивать им похлеще Индианы Джонса. И каждый взмах ее кнута на лету сбивал десятки шаровых молний. А так как при столкновении с кнутом шаровые молнии взрывались, то все пространство вокруг нас превратилось в огненный океан. Причем пламя было такой силы, что оно в момент выжгло землю до глины. Разумеется, даже будучи спрятанным под брюхом Герберы, я не смог вынести этот ад. Земля подо мной была, как раскаленная сковорода. Огненный воздух обжигал мои легкие, а бесконечная череда взрывов чуть ли не разорвала мои барабанные перепонки. Я даже не услышал свой собственный голос, когда закричал от нестерпимой боли. Единственное, о чем я тогда мог думать, надо любой ценой пережить этот кошмар. Нужно перетерпеть, выдержать и дождаться, когда ко мне примчится Лили. Выдержать, выдержать, выдержать. Вдруг меня кто-то схватил за ногу и буквально выдернул из-под Герберы. А затем, неизвестный монстр, ибо я как-то сомневаюсь, что это мог быть человек, поволок меня в сторону леса. Хозяин, заметила мое похищение Гербера. Но это было все, что она успела сказать. Через секунду Герберу поглотил огонь, и я почувствовал нестерпимую боль, которую испытывает паучиха. А шаровые молнии даже и не думали заканчиваться. Лежа под деревом, под которое меня притащил неизвестный спаситель, я видел, как в стене огня ежесекундно исчезают десятки шаровых молний. Складывалось такое ощущение, что Герберу обстреливают из реактивных установок залпового огня. Но вот, стена огня на мгновение расступилась, и из нее буквально выползла Гербера. «Невозможно!» – прохрипела она, харкая кровью. «Я ведь сильнейшая! Я высший монстр! Это я вершина эволюции, а не эти безмозглые отродья!» «Чу-у!» – одновременно ответила ей более сотни безмозглых отродий, и паучиха вновь потонула в огне. «Хозяин! Спасите меня!» – услышал я испуганный голос в своей голове. «Но что я мог сделать? Все мое тело в ожогах, мне трудно не то чтобы двигаться, но даже дышать, а из моих ушей, не переставая, бежит кровь. К тому же, возник и весьма прагматичный вопрос, а сколько весит паучиха? На себе, я ее точно оттуда не вытащу, да и волоком, навряд ли. Но, возможно, что тот, кто вытащил меня из этого ада, сможет помочь и Гербере. Кстати, где мой спаситель? Оглядевшись, я заметил возле себя лишь лисичку, которая с криком «Чу-у!» обстреливала Герберу шаровыми молниями. «Прекрати!» – прокричал я ей. Точнее, я хотел крикнуть, но у меня получился лишь невнятный хрип. «Пика!» Удивленно посмотрев на меня, лисичка скрылась в лесу. Мне показалось, что прошла целая вечность. Но обстрел Герберы все же прекратился, и по лесу раздалась перекличка бесчетных голосов лисиц. «Пика! Пика! Пика!» О чем-то спорили они, каждый раз пытаясь перекричать друг друга. И пока лисицы спорили, мое внимание привлек странный цветок. Растение было похоже на вьюнок. Вот только оно весьма шустро выползло из леса и, используя свой цветок в качестве локатора, стало прислушиваться к голосам лисиц. Вжих! Из сердцевины цветка вылетел черный шарик, который, словно камень выпущенный из рогатки, полетел в сторону спорящих лисиц. «Пика!» Раздался предсмертный стон одной из них. «Чу-у!» Дружно ответили другие лисицы, и между цветком и животными началась перестрелка. Причем, прошу заметить, что цветков к тому моменту было уже несколько, и к ним постоянно подползало подкрепление. Вообще-то, у меня создалось впечатление, что все эти вьюнки всего лишь щупальца одного монстра. И стоило мне только подумать об этом, как один из вьюнков опутал меня. «Попался!» Раздался в моей голове радостный женский голос. «Пожалуй, уже все догадались о том, кто именно напал на лисиц и пленил меня. Хозяйка лиса оказалась каким-то растением, и пусть я ее не вижу, но ее щупальца говорят сами за себя. Кроме того, а не может ли быть так, что при помощи аромата своих цветов она добивается контроля над местными монстрами? Впрочем, времени размышлять над всем этим у меня не было. Вьюнок потащил меня вглубь леса, и я, конечно, всячески пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Опутанный по ногам и рукам, я был похож на червяка. «Мой, мой, мой!» – радостно кричал женский голос в моей голове. «Не отдам!» Вдруг раздался в моей голове детский голосок, и лозу, которая тащила меня, подожгла шаровая молния. «Хозяин!» – раздался слабый голос изможденной Герберы. «Идемте домой!» Хромая и спотыкаясь, паучиха подошла ко мне и взяла на руки. «Твари!» – истерила хозяйка леса в моей голове. «Умрите! Умрите все!» И нас стали обстреливать вьюнки. Один черный шарик попал мне в плечо, и мне буквально раскурочило все кости. Даже удивительно, что мою руку при этом не оторвало ко всем чертям. Впрочем, от боли я почти потерял сознание. «Держитесь, хозяин!» Уже сквозь непроглядную пелену тьмы, услышал я голос Герберы. «Я обязательно донесу вас до Лили!» «Чу-у!» Слышался вдалеке возглас лисички, которая продолжала отважно сражаться с вьюнками. Крепко прижав меня к своей груди, Гербера упрямо шла вперед, не обращая никакого внимания на бесчисленные раны и ожоги. При этом никто не сжалился над нами, и цветы продолжали стрелять по нам своими семенами, превращая Герберу в одну большую отбивную. «Я сильная, я высший монстр, держитесь, хозяин!» – звучала в моей голове мантра Герберы. «Ты никто, ты ничто, я позволила тебе стать высшим монстром лишь потому, что так было выгодно мне», — отвечала ей хозяйка леса. «Отдай мне его и с достоинством прими свою смерть. Я сильная, я высший монстр», не обращая никакого внимания на слова хозяйки леса, продолжала твердить Гербера, упрямо продвигаясь к дому. «Неблагодарные твари», — вновь впала в истерику хозяйка леса. «Я дала вам приют в своем лесу, позволила вам жить так, как вам заблагорассудится. И только изредка я требовала от вас беспрекословного подчинения. Да и то, я делала это лишь за тем, чтобы защитить нас всех. И вот как вы отблагодарили меня. Умрите. Еще одна дура на мою голову», — обреченно простонал я, имея в виду хозяйку леса, и окончательно потерял сознание. «Хозяин, не умирайте!» – испуганно прокричала Гербера, продолжая упрямо ковылять к своему дому под непрекращающимся обстрелом. Том 2, глава 8. Серый кардинал или это просто кошмар? Дальнейшее я помню обрывками. Вначале я очнулся от того, что меня безбожно трясли. «Хозяин!» – при этом кричал хор женских голосов. От такой тряски мне захотелось умереть окончательно. Но вместо этого я вновь потерял сознание. Затем я очнулся от нестерпимого жара. «Они боятся огня!» – кричала Ката. «Несите все, что горит. Сожгите их всех, до одного. Я так и не понял, кого собираются сжечь. Да и мне было уже все равно. Однако я ужаснулся от ненависти, которую вложила в свои слова Ката. Только от одной фразы мне захотелось держаться от этой девчушки как можно дальше. Что же будет с тем, кого она так ненавидит?» И, наконец, я очнулся от ужасной боли. «Что ты делаешь?» Услышал я голос Розы, в котором я расслышал нотки ужаса. Ово. Подумалось мне, оказывается, что Роза все же способна испытывать какие-то чувства. «Я не могу растворить семена цветов, которые попали в хозяина», стала объяснять Лили. «Они содержат сильнейший яд, который мгновенно убьет его. Но если я их не извлеку, то семена дадут всходы, и хозяин превратится в ходячую клумбу. Поэтому единственный выход – вырезать семена ножом. Тогда передай нож мне», – потребовала Роза. «С резьбой по дереву я справляюсь лучше всех. Так что и с удалением семян я тоже справлюсь намного лучше тебя. К тому же, у тебя руки дрожат». «Так, стоп», – запаниковал я. «Меня собираются обстругать, как деревянный чурбан. Я против». «Кажется, он пытается что-то сказать», – заметила Лили мои попытки протестовать. «У нас нет времени читать его мысли», – безжалостно проигнорировала мои старания Роза. «К тому же, он сейчас бредит, так что не обращай внимания на все его просьбы и мольбы. И вообще, заткни ему чем-нибудь рот и крепче держи. Я приступаю». Почти тут же в мой рот проникла скользкая щупальце Лили. А еще через мгновение я едва не сошел с ума от нестерпимой боли. Ведь Роза и в самом деле начала строгать меня, словно я был каким-то поленом. Разумеется, я попытался отбиться от Розы, но щупальца Лили надежно приковали меня к операционному столу. «Успокойтесь, хозяин», — услышал я ее голос у себя в голове. «Обещаю, как только Роза вытащит из вас все семена, я подарю вам незабываемую ночь любви». «Что?» — окончательно офигел я. «То есть меня собираются сегодня не только пытать, но еще и насиловать? Да что ж за жесть-то творится в моей семье?» Лихорадочно ища способ отбиться от двух обезумевших монстров, я вспомнил о Гербере. «Точно!» — обрадовался я своему единственному шансу на спасение. «Гербера сможет урезонить всех этих мясников и насильников. Мне нужно только позвать ее на помощь». Но стоило мне только подумать о Гербере, как я тут же погрузился в рассуждение о смерти. Даже не знаю, как описать это состояние. Представьте, вы тяжело больны и отлично понимаете, что доживаете свои последние минуты. И вот, лежа на больничной кровати, вы бездумно пялитесь в больничный потолок и ждете скорого прихода смерти. А вокруг вас никого, вообще никого. «Хозяин», — услышал я слабый голос Герберы в своей голове, — «с вами все в порядке?» «Знаете, мне всегда нравилась в меру циничная шутка, которую любил повторять мой отец. Если ты считаешь, что твоя жизнь хреновая, то срочно подружись с человеком, которому живется еще хреновее, чем тебе, и ты сразу поймешь, насколько хороша твоя жизнь». Похоже на то, что шутка отца оказалась правдой. Моя боль никуда не исчезла, ведь Роза только начала меня резать. Но я осознал тот факт, что меня хоть как-то пытаются спасти, а на Герберу все махнули рукой и оставили ее умирать в одиночестве. Признаться, не такую семью я мечтал создать. «Не вздумай умирать», — приказал я Гербере в ответ. «Ты ведь сильная?» «Да». «Ты высший монстр?» «Да». «И ты смогла вытащить меня из этого ада?» — тихо сказал я. «Спасибо. Ты самый лучший паук, которого я когда-либо встречал. Не оставляй меня». Кажется, это были мои последние слова, которые я сказал перед тем, как снова потерял сознание. А очнулся я уже от того, что кто-то настойчиво тряс меня за больное плечо. Я лежал возле входа в нору паучихи, на ворохе лопуховых листьев. Причем я был абсолютно гол, и от прохладного ветерка меня защищала тонкая паутина Герберы, которая заменяла одеяло. Также отмечу и тот факт, что на мне не было никаких повязок или бинтов, ведь на моем теле не было ни ран, ни ожогов. И если бы не болезненная слабость и не жуткая боль в плече, я бы мог поверить, что вчерашний кошмар был лишь сном. А еще, мои глаза застилала белая пелена, все было как-то размыто. Первоначально я даже подумал, что это какой-то сон. Но когда я попытался подняться, меня тут же уложила обратно Лили. «Хозяин, я вылечила вас не до конца», — предупредила она. «Как только я восстановлю свои силы, я тут же продолжу лечение. А пока, лежите». «Что с Герберой?» — в первую очередь спросил я у Лили. «Она жива, я здесь, хозяин», — к моему ложу подошла паучиха. «Простите меня, во всем произошедшем виновата лишь я. Если бы я не погналась, я тоже не сделал ничего, чтобы остановить тебя», — перебил я Герберу. «Думаю, вы уже поняли, на ком лежит вина за произошедшее. Гербера — это местный Халк, она все крушит и ломает, но мыслить — это не ее конек. Это я должен был ее остановить. Это я должен был просчитать заранее все риски, прежде чем пускаться в погоню за лисичкой. И это я должен был учесть тот факт, что в пылу боя Герберу просто невозможно остановить. Вы никогда не слышали о том, что при принятии решений лидер всегда должен учитывать характер и способности своих подчиненных. Так вот, хреновый из меня лидер. Что же до Герберы, то она до самого конца защищала меня и вынесла из леса на руках. Трудно требовать чего-то большего от солдата, если его командир дурак. Хозяин, прервала мое самокопание Роза. Простите, что мы вас разбудили, но нам срочно надо знать, кто напал на вас. Если этот монстр тоже часть нашей семьи, то почему он так ненавидит всех нас? И почему он пытался убить вас? Потому что этот монстр, тупая истеричка, едва не вырвалась у меня, когда я вспомнил о хозяйке леса, заперлась от всего мира в этом лесу, использует подневольных монстров в качестве живого щита и при этом считает, что все ей чем-то обязаны. Думаю, не надо быть гением, чтобы понять, чем закончится вся эта изоляция. Рано или поздно, но люди изобретут порох и динамит, и тогда хозяйка леса погубит и всех монстров, и этот лес. Ведь клыки против гаубицы и динамитной шашки бессильны. И если хозяйка леса действительно считает себя лидером монстров, то ей нужно взаимодействовать с окружающим миром, наладить хоть какие-то связи с людьми, дабы быть всегда готовой к переменам. Но вместо этого, она бездумно убивает всех, кто появится в ее лесу. Безумие. Потрясающая недальновидность. Или это чистой воды эгоизм из категории, а после меня, хоть потоп, хотя, не мне ее осуждать. Сам только что едва не умер по причине своей беспросветной тупости. Однако я опять увлекся самокопанием. А ведь мне стоит сейчас задуматься над тем, что же следует рассказывать девчонкам. Стоит ли им знать о том, что хозяйка леса периодически залезает ко мне в голову и пытается свести с ума. Или о том, что эта хозяйка леса вообще способна контролировать все живое в лесу. То есть в любой момент с ума может сойти кто-то из нашей семьи. Думаю, что такие ужасы рассказывать в семейном кругу не следует. Иначе, так и до всеобщей шизофрении недалеко. Но тогда как же объяснить происходящее? И пока я размышлял над тем, что же мне стоит рассказывать семье, Роза предложила другой вариант. Если вам трудно говорить, то позвольте хотя бы Гербере все рассказать, а то, на все наши вопросы, она отвечает лишь одной фразой. Хозяин запретил мне рассказывать, а нам нужно срочно знать, с кем мы сражаемся, и что следует ожидать от нашего врага. Да я ей ничего особо не запрещал, неохотно буркнул я. Вот и отлично, ласково прошептала Лили. Тогда спите. Почувствовав невероятную усталость, я закрыл глаза. Ну, вдруг раздался над моей головой неожиданно грубый голос Лили. «Ты слышала, что он сказал? Он тебе ничего особо не запрещал, так что живо рассказывай нам о том, что у вас там стряслось». Признаться, я просто не мог поверить в то, что столь грубый и резкий голос может принадлежать той девушке, которая только что мне так ласково улыбалась. И мне тут же захотелось открыть глаза, дабы убедиться в том, что это, и в самом деле, сейчас сказала Лили. Но как назло, мои веки налились свинцом, и пока я пытался вновь проснуться, Гербера начала свой краткий рассказ о произошедшем. Суть ее повествования была такова: мы разведывали путь на север, появилась странная лиса, мы погнались за лисой, на нас напала целая лисья стая и непонятные вьюнки. При этом, Гербера умолчала о моих кошмарах и об истериках хозяйки леса, и за это, я был благодарен Гербере. Но в рассказе паучихи был и недостаток. Гербера взяла всю вину за произошедшее на себя, а под конец своего рассказа, она и вовсе выдвинула безумную мысль о том, что приносит лишь неприятности окружающим. И, возможно, ей следует уйти из семьи. И не успела Гербера договорить последнюю фразу, как тут же воскликнула: «Ай, за что вы меня бьете?» «За твою тупость», — рявкнула на нее Лили. «А если будешь и дальше самостоятельно решать, что лучше для нашей семьи, я прикажу Розе изуродовать твою смазливую мордашку. И от одного лишь вида твоего изуродованного лица, хозяин будет блевать. Ты сейчас хоть подумала о том, кто будет защищать всех нас от этих вьюнков? Ведь ими управляет монстр, который столь же силен, как и ты. Да и вообще, ты не виновата в том, что нашего хозяина часто посещают глупые мысли. Просто, в следующий раз, любой его приказ или просьбу, обсуждай либо со мной, либо с Кота». Растерялся я. «Это что, вообще, за криминальные разборки?» И Ковалили назвала сейчас глупцом. «Неужели меня, или я что-то не так понял?» «Не, наверное, я брежу. Ведь мои монстры любят и уважают меня. Да они же почти молятся на меня». «Лили права», — поддержала свою старшую сестру Роза. «Наш хозяин – добрейший и прекраснейший человек, но иногда в его голову закрадываются очень странные мысли, и было бы лучше, чтобы в этот момент рядом с ним был кто-то адекватный, кто-то, кто способен разобраться в том бреде, который он начинает нести. И, к моему большому сожалению, ни ты, ни я для этой роли не подходим». «Стоп, стоп, стоп», – окончательно опешил я от этих слов. «Если я правильно сейчас все понял, то меня только что назвали шизанутым, или, я все же брежу, ведь Роза, самое преданное мне существо, которое привязано ко мне, как собака. Наверное, я все же снова оказался в каком-то кошмаре, который на меня наслала хозяйка леса. Впрочем, не исключен вариант, что я просто повредился рассудком от боли, пока меня резала Роза. Стоит признать, что в произошедшем виноваты все мы». Тем временем, раздался голос Кота. «Мы все отлично знали, что такую иногда клинит, и все отлично понимали, что его походы в лес добром не закончатся. Но из-за того, что мы не хотели лишний раз общаться друг с другом, мы положились на авось, то есть, веря в то, что с такой ничего плохого не произойдет, мы продолжали упрямо игнорировать друг друга и смотреть сквозь пальцы на его походы в лес. Вот и результат: у Таки случился новый заскок, а у Гербера не хватило опыта, чтобы это вовремя понять. Как итог нашей общей глупости, нас всех едва не убил могущественный враг. Ёпрст!» Куда более грубыми словами выругался я. «Так вот почему Ката в последнее время так странно косилась на меня. Она реально считает, что я сумасшедший. И она подозревала, что у меня началось новое обострение, или как этот период у психов называется, рецидив. Но постойте, не может быть такого, чтобы девчонки всерьез считали меня психом. Они сейчас пытаются либо разыграть меня, либо мне все это снится. Но все же, погнаться за неизвестным врагом, после того, как вы уже однажды попали в засаду волков, это безрассудно», — вновь заговорила Лили. «Такое можно ожидать от хозяина или от Кота, у которых почти нет инстинктов самосохранения. Но Гербера, ты ведь живешь в этом лесу сотни лет, и ты просто обязана была научиться проявлять элементарную осторожность. Но откуда мне было знать, что здесь объявится кто-то сильнее меня?» — воскликнула возмущенная Гербера. И почти тут же, после ее слов, послышалась какая-то возня издавленная. «Ох, не повышай тон», — вновь рявкнула Лили. «Ты сейчас не в тех обстоятельствах, и не ври нам. Даже я ни за что не поверю в то, что это растение объявилось только сегодня. Живо рассказывай, как так вообще получилось, что вы натолкнулись на эту лису, и откуда взялся этот цветок. И если ты будешь снова что-то скрывать от нас, то одним сломанным носом не отделаешься». «Невозможно», — ужаснулся я от слов Лили. «Не может быть, чтобы такие ужасные угрозы звучали из уст столь доброго и нежного монстра». Лили даже Кота пальцем не тронула, хотя они не ладят с друг другом чуть ли не с первого дня. «Наверное, я все же сплю, и мне снится очередной кошмар. Да и вообще, это точно не моя семья. В моей семье все любят и уважают меня, а в моих решениях никто и никогда не сомневается. Кроме того, все члены моей семьи относятся друг к другу с уважением, и все они равны в своих правах. А тут выходит, что я какой-то сумасшедший, а Лили чуть ли не криминальный авторитет. Не-е-ет, я точно брежу. Может, отойдем немного от Таки?» — предложила моим монстрам Кота. «А то мне почему-то кажется, что он нас подслушивает». «Да», — почти не раздумывая, согласилась с ней Лили. «Давайте обсудим наши взаимоотношения подальше от него. Кота, объясни Гербере то, что вчера ты объясняла Розе о рубашках, объятиях и прочих вещах. У тебя это хорошо получилось. И с этого дня докладывайте мне обо всем. Иначе все эти безумные затеи хозяина нас до добра не доведут. Кстати, Ката, никогда не забывай о том, что для тебя я слизень Лили, а не какая-то шлюшка Миха. Будешь мне перечить, сожру. Бред, бред, бред. Отказывался я верить в то, что услышал. Это точно какой-то бред. В моей семье просто не может быть таких разговоров. Тем более, все это не могла сказать добрая и нежная Лили, которая своими глупыми домогательствами сводит меня с ума. С этими мыслями я вновь провалился в беспамятство. А когда я проснулся, то увидел голубое небо над своей головой, яркое солнце и веселую улыбку Лили. «Доброго вам дня, хозяин», — поприветствовала она меня. «Вы хорошо себя чувствуете? Что-то болит?» Осторожно сев на кровати, я пожал плечами. «Все хорошо, спасибо. Ты отличный доктор. Что с Герберой?» «У-у-у», почему-то тут же обиделась Лили. «Только проснулись, а уже думаете о другой. Все с ней в порядке, не переживайте. Лучше вылечите меня». «От чего?» «Не понял я. От одиночества», — ответила Лили, садясь ко мне на колени. «Я целыми днями сижу на пороге этого дома, ожидая, когда вы вернетесь из леса. Может быть, вы сделаете мне ребенка, чтобы мне было не скучно вас ждать?» И пока Лили это мне говорила, ее одежда начала медленно исчезать. «Уф!» С облегчением подумал я в этот момент. «Кажется, что в прошлый раз мне снился кошмар. Та Лили, которая сейчас пытается соблазнить меня, никогда бы не угрожала Ката, никогда бы не избивала Герберу и никогда бы не заводила разговор о том, что я сумасшедший. Мне просто снился какой-то бред. Лили, прекрати сейчас же!» — воскликнул я, сталкивая голую девушку со своих колен. «У-у-у!» — вновь заныла Лили. «Какой вы злой и неблагодарный! Ну, давайте хоть разик, отвали! Тогда я ничего не расскажу вам о белых огоньках, которые летают вокруг вас!» Начала шантажировать меня Лили. «А что ты о них знаешь?» — насторожился я. «Ага!» — радостно воскликнула Лили. «Вначале плата. Никогда. Лили, оденься и начинай рассказывать мне все, что тебе известно об огоньках или магии». И вновь мои приказы не стали обсуждаться или оспариваться. Лили покорно оделась и начала объяснять то, что ей было известно. Хотя, ее рассказ не слишком-то и сильно отличался от рассказа Герберы. Кажется, что магию монстры применяют интуитивно. Причем, о такой вещи, как магическая защита, монстры вообще не парятся, считая, что с этим должны справляться белые огоньки. Однако рассказ Лили закончился весьма необычно. «Я абсолютно уверена в том, что вам передалась магия Герберы», — закончила она свой монолог этой странной фразой. «Как-то я не чувствую в себе ее огромной силы», — признался я, — «да и паутину у меня не получается создавать». «Паутина – это не магия, а особенность расы арахнидов», — пояснила Лили. «А физическая сила Герберы – это следствие ее развития в высшего монстра. Я ведь тоже намного сильнее вас, хозяин. Под магией я имею в виду чудовищную регенерацию паучихи. Не будь у вас этой способности, вы бы умерли, пока добирались до дома». «Ясно», — кивнул я головой и задал следующий вопрос. «И как же мне пользоваться этой магией?» Вместо ответа Лили лишь развела руками. «Спросите у Герберы, но подозреваю, что она вам ответит что-то наподобие. Это просто меня лечит». «То есть магия Герберы – это пассивка?» – уточнил я. Задумавшись на секунду, Лили неуверенно кивнула головой. «Думаю, что это слово подходит больше всего. А как же мне заполучить твою магию?» Задал я вполне логичный вопрос и получил вполне ожидаемый ответ. «Не знаю, хозяин. Возможно, если вы переспите со мной». «Никогда». Том 2, глава 9. Новые члены семьи. «Наверное, у меня весьма странные отношения с Лили. Сначала я отбивался от ее домогательств, затем она отчитывалась передо мной, как подчиненный перед начальником, а теперь стрижет мне волосы, как это делают большинство сестер. Такое ощущение, что в Лили действительно живут несколько личностей, или я уже брежу. Ах, да, я решил подстричься. Ведь за то время, что я провел в этом мире, мои волосы вначале превратились в настоящие космы, а затем, в бою с лисицами, эти космы были опалены. Так что я затрудняюсь описать тот кошмар, который творится у меня на голове. С другой стороны, сейчас самое удобное время для того, чтобы заняться стрижкой, уборкой и постирушкой. Ведь хозяйка леса, несмотря на то, что она не смогла прорваться к дому Герберы, никуда не ушла, и теперь мы на осадном положении. Оказалось, что стебли хозяйки леса боятся огня, так что атака на наш дом была успешно отбита. Но ведь не поджигать же нам весь лес, посреди которого мы сами и живем, а потому мы оказались в осажденной крепости. Мы не можем и близко подойти к лесу, а хозяйка леса опасается выползать на поляну, посреди которой находится дом Герберы. Хотя, лично я как-то сомневаюсь в том, что хозяйка леса вообще рассматривает вариант повторной атаки, ведь ей незачем это делать. Постепенно, не торопясь, она проникнет в головы каждого из нас. Возможно, она как раз и добивалась этой осады. Но с другой стороны, что в этой ситуации можем предпринять мы? С ног до головы вырядиться в доспехи и пойти на пролом? Даже Ката назвала такую затею глупостью. Еще абсурднее выглядит план поджечь лес и скрестить пальцы в надежде на то, что, находясь посреди лесного пожара, мы не сгорим и не задохнемся. Единственный выход из ситуации, который смог найти я, — переговоры. Но кто бы меня отпустил на эти самые переговоры? Все девчонки разом заявили, что я и так уже создал целый ворох проблем своими идеями. Так что самое лучшее, что я теперь могу сделать для всех нас, это просто тихо посидеть дома. И знаете, как-то я сразу вспомнил тот странный девичий разговор, который мне приснился. Ведь помимо того, что мои монстры в один голос начали спорить со мной, так они еще и наотрез игнорировали мои приказы. Мой спор с девчонками завершила Лили. Мило улыбнувшись, она предложила мне подстричься и, при этом, хорошо все обдумать. Возможно, у многих из вас тут же возникнет вопрос, а откуда взялись ножницы? Отвечаю, их сделала Роза. И, несмотря на то, что ножницы сделаны были из дерева, этот факт никак не повлиял на их остроту. Так что, в данный момент, я смиренно сидел на табурете, который был сделан Розой, и размышлял о событиях последних дней. «Лили, почему ты не лечила Герберу?» — задал я первый вопрос монстру, который сейчас подстригал мои волосы. «Хозяин, я же не всесильна, чтобы лечить вас обоих сразу». Похоже, что Лили была даже возмущена этим вопросом. «Мой выбор был очевиден. Вы были едва живы, а Гербера еще держалась на ногах. Кроме того, она сама отказывалась от лечения до тех пор, пока я не вылечила вас. Вполне возможно, что так все и было», — мысленно принял я объяснение Лили. «Ведь как только дело касается моей жизни, мои монстры тут же проявляют самоубийственный альтруизм. Вспомните хотя бы Лили, которая едва не умерла от истощения, пытаясь вылечить меня. Но, вспоминая странный разговор между девчонками, который мне привиделся во сне, я решил кое-то уточнить. Надеюсь, ты и остальные девочки не упрекаете Герберу в том, что в сложившейся ситуации есть ее вина». «Даже и в мыслях не было», — еще более возмущенным голосом ответила Лили. «Этот глупый паучок всего лишь беспрекословно выполнял ваши приказы. И если подумать, то это именно вы подставили ее». От услышанного я аж поперхнулся. Ведь Лили только что тонко намекнула мне на то, что я дурак. Или я опять чего-то не понял. Или, может быть, сейчас эти слова сказала личность Миха, которая живет в Лили. «Хозяин, между тем», — продолжила говорить Лили, — «от имени всех членов нашей семьи, я бы очень хотела вас кое о чем попросить. Не лезьте в нашу личную жизнь. Оставьте право решать нам самим, кого нам любить, с кем нам дружить, а кого ненавидеть. Большинство проблем в нашей семье происходит из-за того, что мы улыбаемся друг другу из-под палки. А еще, прекратите кашлять, иначе я неровно подстригу вас». Признаться, я даже не знал, что тут можно сказать. Неужели мою мечту о дружной и счастливой семье приравняли к словам из-под палки? Поэтому, некоторое время, я молча наблюдал за тем, как мои остриженные волосы падают на землю. А Лили, тем временем, продолжала говорить: «Пытаясь превратить нас в людей, вы навязываете нам идеалы, которые чужды нам. И я не сомневаюсь в том, что вы делаете это из лучших побуждений. Но, в своем благородном порыве, вы хоть раз подумали о том, что у нас есть своя культура и свой уклад жизни? И вполне возможно, что вам противны такие законы, как «слабый подчиняется сильному» или «твои жизни и личные желания ничто, по сравнению с тем благом, которое может принести твоя смерть для всей твоей семьи». Но, прежде чем пытаться что-то изменить, вы учли наше мнение, вы спросили нас хоть раз о том, хотим ли мы отказаться от своего уклада жизни и начать жить по вашим законам. КХМ, вновь закашлялся я. Это слишком сложно для понимания простого школьника, размышлял я. Впрочем, Такие слова не мог сказать и обычный слизень. Так что, нетрудно догадаться о том, что со мной сейчас говорит не Лили, а Миха, которая была и старше меня, и умнее меня. Но, черт побери, почему я не могу понять ни одного ее слова? Точнее, я отказываюсь ее не только понимать, но даже слышать. Неужели Лили хочет жить по каким-то бандитским законам, где за любую провинность тебе могут сломать нос или сожрать заживо? Хозяин, сейчас же прекратите кашлять, тем временем приказала мне Лили. И я абсолютно точно расслышал в ее голосе властные нотки. Но, решив не обращать на это внимания, я продолжил начатый с Лили разговор. Что плохого в моей идее помирить Розу и Герберу? Так до конца и не поняв, о чем говорит Лили, задал я первый пришедший в мою голову вопрос. Возможно, в том, что Роза и Гербер уже сами нашли друг с другом общий язык, немного подумав, ответила Лили. Без вашего участия, и пусть их отношения дружбой не назовешь, но позвольте вас спросить, а как вы хотели их помирить? Приказать им, как маленьким детям, живите дружно, или что-то из категории, если вы не подружитесь друг с другом, то я выкину вас из семьи или сам уйду. КХМ, вновь закашлялся я. Да сколько ж можно, хозяин, возмутилась Лили. Будете кашлять и дальше, обстригу вас налысо. Прости, извинился я перед своим личным парикмахером. Я больше не буду. Не будете, что, уточнила Лили. Не будете кашлять или не будете и дальше творить всякие глупости, не посоветовавшись со мной. Кажется, один из монстров мной очень и очень недоволен. Но высказывает ли сейчас Лили свое собственное мнение, или же она говорит от лица всех девчонок? И как вы прикажете мне себя вести? Упасть перед своим питомцем на колени и молить о прощении? Или же мне полагается рявкнуть на монстра, который, вообще-то, мне не подчиняется и может в любой момент уйти от меня, и это в лучшем случае? Так и не решив, какой из этих вариантов будет правильнее, я спросил об этом саму Лили. Что ты ожидаешь от меня? Извинений, покаяния или глупых обещаний? Я хочу понять, почему вы нам не доверяете, ответила Лили. Почему вы считаете, что без вашего вмешательства мы не сможем существовать вместе? И почему вы нам ничего не рассказали о хозяйке леса? Ведь только из-за вас мы не были готовы к нападению этого монстра. И нам очень сильно повезло, что Ката быстро нашла его слабость. Стыдно признаться, но я не знал, что ответить Лили. Меня так воспитали. Не перекладывай свои проблемы на плечи других. И признайте, что при нормальной, размеренной жизни это правило работает идеально. Попытайтесь вспомнить, много ли среди ваших друзей людей, которые при каждой встрече с вами только и ноют о том, как у них все хреново, какой в государстве бедлам, и как весь мир их достал. Вам, вообще, приятно было бы общаться с такими нытиками. Кроме того, я ведь глава семьи, и я считаю, что просто обязан разрешать все споры и конфликты. Именно поэтому я и хотел найти способ примирить Розу и Герберу. Но и Лили права. Предупреди бы я девчонок заранее о хозяйке леса, и они бы были уже готовы к нападению. По сути, это большое счастье, что атака столь сильного монстра была отбита без жертв. Ваша чрезмерная забота о нас превратила семью в какую-то тюрьму. Так и не дождавшись моего ответа, вновь заговорила Лили. Мы лишены права решать, как нам жить, с кем нам общаться, а к кому лучше и не подходить. Мы даже лишены права знать о том, кто нас хочет убить, и почему он нас так ненавидит. По вашей логике, мы только и должны друг другу бездумно улыбаться и слепо верить в то, что всемогущий хозяин защитит нас от всех врагов. Я не знал, что вы так все воспринимаете, искренне признался я, полагая, что Лили сейчас говорит со мною от имени всех девчонок. Я ведь искренне пытался этого избежать, и даже никогда не пытался вызнать, о чем вы шепчитесь в мое отсутствие. Еще бы вы контролировали каждое наше слово, возмутилась Лили. Может быть, тогда и Ката стоит каждый раз оповещать вас о том, когда она идет в туалет, или Гербери в подробностях рассказывать вам, как она заживо выпотрошила очередную добычу, или мне делиться с вами фантазиями о том, как вы срываете меня одежду, прижимаете к стене и буквально насилуете меня на глазах у Ката. Постепенно голос Лили становился все более страстным, и одно из ее щупалец заскользило по моей спине. Лили, строгим голос сделал я ей замечание, сейчас же прекрати, смотрите-ка, какой недотрога, прошептала она, как пялится на грудь паучихи, так с радостью, а как осчастливить бедненького, маленького слизня, так сразу в кусты. То есть сейчас ты пытаешься решить за меня, чем мне следует любоваться, а с кем мне нужно спать?» Попытался я выдать хоть какую-то умную мысль. «Вы сами-то поняли, о чем вы сейчас спросили меня?» Фыркнула Лили. «Хозяин, вы замечательный человек, и мне кажется, что с каждым днем я люблю вас все больше и больше, но не пытайтесь изображать того, кем вы не являетесь. Вы не гений философии, вы весьма посредственный лидер, а уж о ваших физических возможностях я умолчу. Так почему бы вам не стать самим собой и сделать то, на что вы только и годитесь? Переспите со мной, а потом еще, а потом сделайте это на глазах Гербера и Кота, чтобы эти дуры видели. Хватит!» — выкрикнул я, не в силах выслушивать этот бред. На некоторое время воцарилась тишина, а потом, глубоко вздохнув, Лили спокойным тоном продолжила наш прерванный разговор. «Из воспоминаний покойной Миха я могу увидеть тех людей, кому вы подражаете. Это такие молчаливые герои вестернов и боевиков, которые в одиночку защищают женщин от армии бандитов, а заодно они решают все проблемы этих женщин за 5 минут. Но, хозяин, мы ведь не в сказке. Вы не сможете защитить нас в этом лесу ни от кого. И ваша попытка решить наши проблемы разбивается об ваши наивные идеалы. Почему вы просто не можете быть самим собой? Почему вы не можете быть простым мальчишкой, в которого тайком была влюблена покойная Миха, и который заставил меня, Розу и Герберу задуматься о чем-то большем, чем о тупом выживании? Почему вы просто не можете принять реальность и не дать каждой из нас то, чего она хочет? Мне, любовь, Розе, вдохновение, о Гербере». Тут Лили запнулась и помотала головой. «Нет», — решительно сказала она, — «лучше вам не знать, о чем мечтает эта паучиха. Иначе, ваша психика может и не выдержать». Реплика о тайных желаниях Герберы заставила меня улыбнуться. «Вообще-то, не так уж и трудно догадаться, о чем мечтает эта садистка. Но вопросы Лили заставили меня всерьез задуматься. Почему я не могу стать слабым мальчишкой, судьбой которого будут распоряжаться его собственные монстры? Я не знаю. Честно, без всякой иронии. Я не знаю, почему я пытаюсь превзойти свои возможности и способности. Почему я упрямо отказываюсь плыть по течению. Тот же проклятущий Кага. Почему я пытался найти ответ, изменился ли этот человек или нет. Почему я просто не позволил Лили убить его в начале нашей встречи и плыть по течению дальше? Зачем я пытаюсь изменить Герберу? Почему я не пересплю с Лили? Ведь все просто, плыви по течению и ни о чем не думай и не заботься. Так зачем я пытаюсь найти место в своей же собственной семье, если это место уже отведено мне моими же монстрами? И самое главное, какой смысл спорить с Лили? Признайте, начиная читать какую-то историю, вы олицетворяете себя с главным героем. И если этот главный герой будет последним чмошником, который кланяется своему начальству, бежит в полицию каждый раз, когда его обворовали, и одним ударом кулака по столу не способен изменить всю свою страну, то кому такой герой будет интересен? Кто вообще мечтает быть таким человеком? И почему многие люди отказываются принимать тот факт, что в своем государстве они всего лишь часть безликой статистики о рождаемости и смертности? Словно это не они работают в маленьком офисе третьесортной шарашки или продавцами в магазинах. Вот и мне неинтересно в сказочном мире вновь становиться обычным школьником, зависящим от окружающих. Я хочу быть одним из тех героев вестернов и боевиков, и я бегаю с мечом по лесу, пытаясь решить все проблемы своей семьи. Но как-то у меня все это не сильно хорошо получается. Может быть, действительно, мне стоит плюнуть на весь этот бред и просто плыть по течению, как и все. Гарем у меня есть, а еще у меня есть еда, вода, одежда и лечение. Что я еще пытаюсь себе доказать? Что я не обезьяна, трахающая то, что есть в данный момент у нее под рукой, и жрущая то, что ей сейчас в рот суют. В общем, у меня много вопросов, и большинство из них слишком сложны для подростка.